А найденным лично им ржавым кривым ятаганом руководитель раскопок запустил под гору, как бумерангом пробормотав: атаманская империя. — Простите, — помнится, — воскликнул Захар. — А что же мы ищем? — Как что? — с раздражением отозвался профессор. — Артефакты первого храма, разумеется. — Но да, лавка Халиля, главные чудеса хранятся на втором этаже, куда ведет винтовая железная лесенка. Взбираешься по ней и в первый миг отшатываешься. Даже в свете слабой лампочки тебя ослепляет змеистый блеск шелковых тканей, повсюду сваленных штуками, как попало, как зубы Халиля. По стенам развешаны шали и покрывала, платки и салфетки, тканные золотыми нитями, шитые жемчугами и полудрагоценными камнями. Пронзительный блеск дамасского шелка разит наповал, как сразил он воинов тех 10 римских легионов, что гнались за парфянами и вдруг отпрянули, взвыв тысячами глоток от ослепляющего ужаса развернутых под солнцем шелковых полотнищ. Драпающие парфяне догадались развернуть свои знамена во всю неимоверную ширь. В отличие от римлян, они уже тогда знали секрет изготовления шелка. Ах, поменять бы на это оружие весь современный арсенал огнестрельных игрушек, кроме моего глока, само собой. Надо бы спросить у Халиля, вырывают ли и сегодня языки у ткачей, как в прежние добрые времена, дабы те не разболтали секрета производства шелка. И вот еще что. Надо разориться и купить в подарок Марго пару наволочек из этой нежнейшей и легчайшей ядовитой материи. После купания он неторопливо позавтракал на балконе, отмечая поминутные изменения плотности цвета в продолговатой лазурной чаше внизу под косогором. Молчаливый работник уже собирал в мешки скошенную траву, и сюда, к балкону, долетал запах сомлевшего на солнце клевера и еще каких-то невыразимо благоуханных трав. Затем, часа полтора, задвинув стол и стул к стене, в угол балкона, так, чтобы никто не смог его увидеть, он в небольшом альбоме писал акварельными красками несколько этюдов для будущих Нининых пейзажей, намечая основные цветовые планы, освещение, состояние здешней световоздушной среды, эту бесконечную ясную даль, колебания воздуха. В таких беглых этюдах он исследовал соотношение масштабов — гор, неба, воды. Тут важна была еще и точка зрения наблюдателя, с которой открывается водная поверхность, поэтому озерные планы он строил несколько укрупненно. Эта невесомая, выстланная по дну белым известняком альпийское озеро было окружено зубчатыми горами. По утрам в нем струилась шелковая рябь, как в тихой реке. Горный ветерок тревожил рассветную воду. По мере того, как утро веселело и свет проникал все глубже в прозрачную толщу воды, становилось видно, как рыбы стоят в ней неподвижно одна на другой. В подернутой купоросом зеркальной пластине озера прибрежные деревья отражались так ясно, что можно было листья пересчитать, а крошечный овальный островок в центре с дюжиной берез в точности повторял себя в воде, как фигуры в картах. В эти утренние часы неподвижное озеро предъявляло все оттенки зеленого — малахит, бирюзу, лазурь, прозрачную цельность изумруда. Днем его затягивала истомная жарь, оно останавливалось. Зависало. Зависали рыбы в воде, стрекозы над кустами. Вверху зависало бездумное небо, вода становилась непроницаема, травянисто-зеленой, отполированной. И колоколец коровы, пасущийся на склоне одной из дальних гор, дозвякивал сюда вяло и редко, как задремавший сторож своей колотушкой. Но к вечеру вновь налетал свежий ветерок, и все пробуждалось. В свете уходящего солнца множество зеркальных лекал на темно-зеленой воде качались, играли вдоль травянистых берегов, будто старались подмыть бегущую вокруг и в точности повторяющую очертания озера тропинку. Эдуард, хозяин виллы и пансиона, был немцем, потомственным скульптором в четвертом поколении. По натуре бродяга, альпинист, изобретатель новых рискованных видов горного спорта, он в молодости жил повсюду, болтался там и сям, затевая многие дела, из которых самым успешным была фирма по экспорту гранитных глыб для скульпторов. Лет 30 назад, штурмуя в этих краях очередные вершины, он набрел на нежный овал чистейшего голубого лика, влюбился в окрестные места, в старинную деревушку неподалеку, и купил целый склон, на котором построил каменный двухэтажный дом для себя и крепкий флигель из светлого душистого дерева, пансион с 5 квартирками. Для всяких чудаков, вроде вот тебя, Зекари, кому не нужны развлечения и шум курортов Ривьеры, а нужна тишина, запах трав, альпийский колоколец на шее далекой коровы и синь-прозелень уникального озера, самый чистый в Италии пресной водой, я не шучу, можешь пить эту воду каждое утро. Все это вчера ночью Эдуард провозглашал перед гостем за спонтанным ужином. Он уже был слегка навеселе, когда вечером явился к нему с 6 бутылками пива. Вместе они вытащили на лужайку стол и стулья. В чемодане Захара нашлась пачка чесночных крекеров картонного авиационного вкуса, и 2 бобыля отлично провели вечер и полночи за неспешной беседой, наблюдая, как в высокой траве, которую сейчас собирает в мешки работник, вспыхивают и гаснут светляки, и нежно свиристят цикады. Жена третья, вздыхая и словно бы извиняясь, говорил Эдуард, под старость понимаешь, что менять надо себя, а не жен. С Эдуардом он познакомился в прошлом году в Риме на одном из приемов, устроенном дирекцией известного аукциона в честь 150-летия римского филиала. Приглашены были сотрудники других филиалов, эксперты музеев, несколько известных коллекционеров. Эдуард тогда выставил и удачно продал доставшийся ему после смерти старшей сестры небольшой этюд де Лакруа, и, будучи близким другом ведущего эксперта аукциона, тоже получил приглашение. Они познакомились в сигарной комнате отеля, вредном для здоровья, но самом полезном для сделок и знакомств помещении. Некурящий, он никогда не пренебрегал ритуалом уединенного братства, гонимых обществом куряк. «А, вы из Израиля», — заметил Эдуард с той характерной для немцев его поколения интонацией, в которой сочетается дюжина оттенков, и не стоит в них разбираться, ей-богу. «Вам бы приехать ко мне в гости. Чудесное местечко в горах, знаете, душой отдохнете. Но главное, у меня там по соседству деревушка, где несколько жителей прятали во время войны евреев. Я бывал у вас в этом музее в Иерусалиме, забыл, как называется, красивое, кошмарное место. Кое-кто еще жив из тех людей в нашей деревне. Надо бы их, ну, поощрить, что ли. Им какое-то звание дают, я не ошибаюсь, спасатели душ, окей?» Он и тогда был слегка не по-альпинистски навеселе, и это замечательно. А то внезапный блеск в серых, глубоко посаженных глазах приятного собеседника мог бы его озадачить. Да, деревушка Канале, она еще сыграет роль в наших живописных приключениях. Но и это было не главным, не это. Главное произошло в лобби отеля при расставании, при обмене карточками. «Присядем?» — улыбаясь, предложил мистер Кордовин. Впрочем, к концу вечера уже просто: «Зекери, дорогой мой, присядем тут на минутку, пока я впишу новый телефон, а то мы с вами как Пат и Паташон, вы такой гигант. Эдуард рассмеялся и сказал: разве я гигант? Вот недавно мне пришлось познакомиться с одним коллекционером из Флориды, кстати, тоже русским. Вот это великан, знаете, такой гориллоподобный, но при этом очень элегантный, с характерной бородкой господин, родом будто бы из Петербурга. И Кордовин медленно поднял голову навстречу хрустальной люстре огромного холла, плеснувшей ему в глаза кипятком ослепительных брызг. Совпадение как раз из тех, которым он бесконечно доверял. Вчера, за полчаса до того, как Эдуард явился, нагруженный пивом в ореоле звенящего цикадного облака, Кордовин завершил очередной военный совет самим собой над картой Майами. Это была подробнейшая карта берега Голден-Бич. Он уже многое представлял отчетливо. Свой путь из аэропорта, сначала на скоростную магистраль, которая минут через пять вливается в хайвей, затем минут 15 ехать в северном направлении до выхода на 167-ю улицу, после чего сойти на ист по стрелочке, на пляже. Если верить карте, эта плавная улица, изгибаясь в середине, переходит в 163-ю и прямиком ведет к океану, упираясь в Коллинз-авеню, которая, собственно, идет вдоль побережья, но он свернет налево, на север, и, минуя два блока, сядет на якорь в неприметном и относительно недорогом двухэтажном мотеле «Монако», что фасадом выходит прямо на пляж. Судя по отзывам и объявлениям в интернете, его любят заезжие, не очень богатые русские. И что гораздо важнее, этот мотель находится в 5 минутах ходьбы от Голден-Бич. Плохо, что он не видит виллы, и, следовательно, должен будет решать все на месте, меняя планы в зависимости от всяких неожиданностей. Например, есть ли на вилле сигнализация, видеокамеры? Трудно себе представить, что Аркадий Викторович Басота не охраняет свою коллекцию, если, конечно, она на вилле, а не в женевских или цюрихских сейфах. Однако и дальше наводить Люка на след было бы чистым безумием. И без того все это было чистым безумием и авантюрой. Эдуарда, самый легкий, казалось бы, путь, трогать было нельзя. Он был дурак. С той самой минуты, когда в лобби отеля, сорвавшись с его языка, возник элегантный, гориллоподобный русский коллекционер, с Эдуардом не было произнесено на эту тему ни одного слова. Со стороны хозяйской виллы доносилось повизгивание щенков, ленивый брех и рык взрослых собак. Эти звуки удивительно гармонично вписывались в звон цикад и шелест травы, в их неспешную беседу. Сильвана на случке в третий раз произнес заплетающимся языком Эдуард: это сложнейшее дело, ты знаешь. Но не более сложное, чем у нас, — заметил гость. О, нет, ты не прав. Ты слишком ироничен. Я не знаю никого лучше собак, — выкрикнул он в темноту, то ли к сведению самих псов, то ли кому-то, кто ревниво скрывался за кустами на предмет инспекции хозяйских чувств. Кто это сказал? Гитлер, — хотел сказать Зекери. Гитлер или еще кто-то из собак рода человеческого, но не сказал. К чему обижать хорошего парня и хороших собак? Повсюду, в траве, на кустах, вспыхивали целыми семьями и мгновенно гасли светляки. Такое он видел впервые. Казалось, мириады невидимых духов прикуривали разом и, тихо затянувшись, гасили огонек сигареты. Это пульсирующее мерцание придавало всему склону волшебное рождественское очарование. Они с Эдуардом уже еле ворочали языками, а сказочная ночь все длилась и длилась в полном, всеобъемлющем безмолвии озера.